Железная логика. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Для ориентира, что это единственный телеграм-канал, к которому имеет отношение Сергей Михеев, называется Сергей Михеев. Там почти 220 тысяч подписчиков, все остальное подделки и фейки. Наш телеграм-канал Вести FM+, и идет прямая видеотрансляция эфира. Первые о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжаем украинскую тематику. На этом направлении НАТО явно повышает ставки. И якобы генсек альянса Столтенберг заявил, что Украина будет иметь право наносить удары истребителями F-16 по целям в России. Также достаточно бурно обсуждается сейчас в Германии поставка дальнобойных ракет «Таурус» киевскому режиму. Якобы, значит, парламент германский единогласно за. Шольц якобы еще колеблется. Но, тем не менее, идут утечки, что Шольц уже якобы подписал отправку «Таурусов» украинскому режиму. И чуть ли уже не в марте эти ракеты будут применяться против нас. С другой стороны, позиция простых европейцев, да, как говорят, она противоположная. Свежие опросы, в том числе и достаточно популярных и известных сервисов в Европе, показывают, что только 10% жителей Европы верят в нереальное, а именно, что Украина победит Россию. Больше всего в победу Украины верят в Польше, Швеции и Португалии. И если НАТО вот так агрессивно настроено, но ей положено по статусу, то в самом Евросоюзе, среди чиновников все меньше и меньше задора антироссийского. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС отложены до июня, то есть до выборов в Европарламент, а там расстановка сил может достаточно серьезно поменяться. Если окончательно не задушат европейскую оппозицию, она там может набрать очень много мест и дальше скажет, что давайте искать какие-то компромиссы. Кстати, по опросам среди европейцев почти 40% считают, что конфликт закончится именно компромиссным урегулированием. Ну, у НАТО одна позиция, у Евросоюза немножко иная. Ну, насчет F-16, вот я так понимаю, что в том числе на эту тему сегодня Медведев как бы, да, выступал. Он, я так понимаю, что в том числе и об этом говорил, предупреждал. Дело в том, что с F-16, во-первых, еще не дали, когда дадут, неизвестно, так сказать, какие именно и сколько, тоже вопрос. Но главная проблема с ними вот в чем. В том, что, судя по всему, они собираются сделать так, что эти самолеты будут взлетать с натовских аэродромов за пределами Украины. О чем Медведев прямо сказал. Что если с натовского аэродрома взлетает самолет, наносящий удар по территории России, это можно считать агрессией НАТО в отношении России со всеми вытекающими последствиями. Неважно, какой на раскраске, кто за штурвалом. Причем раскраска, мы не знаем. А дело в том, что когда самолет взлетает, вы не знаете ни о его раскраске, ни о том, кто за штурвалом. Это не имеет ни малейшего значения. Значит, боевой самолет взлетел с аэродрома НАТО и запустил ракету по территории России. Даже если он пуск сам осуществил на территории Украины, это ничего не значит. Мы не знаем, кто там находится. Мы не знаем, так сказать, национальной принадлежности этого самолета. Это ни о чем. То есть об этом Медведев им прямо и говорит. То есть вот это вот, знаете, они разбаловались до такой степени, что думают, ну, мы будем, значит, со своих аэродромов запускать, как бы, и все будет нормально, да. А о чем, так сказать, мы напрямую предупреждаем. Это будет означать акт войны. Потому что они до сих пор, мне кажется, мы 30 лет их расслабляли, они до сих пор не верят в то, что мы вообще против них что-то можем сделать. А то, что мы делаем против Украины, их вообще не сильно волнует, потому что как бы, ну, они ее как ценность, за ценность не считают при всем при этом, при всем огромном количестве слов. Вот. А вот насчет этих самолетов действительно ситуация может стать крайне опасной. Вот. Потому что, насколько я понимаю, именно так они и собираются и делать. Почему? Потому что, во-первых, на территории Украины безопасных аэродромов практически не осталось, то есть там нет гарантии того, что эти самолеты они не будут уничтожены вместе с аэродромами. Это первое. Второе, они могут быть уничтожены и нашими средствами ПВО на территории Украины или там, скажем, в ходе воздушного боя. Вот. А и третье, тоже есть с этим проблема. На самом деле F-16, ну, как и любой современный самолет, это сложная техника, она требует соответствующего аэродромного обслуживания. Вот. То есть к тому, чтобы обслуживать самолет, подготовить его к боевому вылету, как бы, да, нужно очень много специалистов, оборудования специального, да, которого на Украине нет. Вот, соответственно, оно есть на аэродромах НАТО. Поэтому вот, мол, значит, такая вот хитрая мысль, якобы хитрая. Эти самолеты будут взлетать с аэродромов НАТО, поэтому они будут в безопасности с точки зрения российских ударов. А во-вторых, как бы, да, обслуживание, с обслуживанием вообще будут справляться специалисты НАТО. Но о чем Медведев сказал? Это и будет означать акт войны. Потому что мы не обязаны разбираться, так сказать, что там за самолет, значит, кто там сидит, с каким гражданством. Это и проверить невозможно, вот в чем дело. То есть, на самом деле, это может быть и летчик НАТО, гражданин, так сказать, страны НАТО, и военнослужащий армии НАТО. Вот. Причем ракеты это будут натовского производства. Самолет натовский, ракеты натовские, как бы взлетел с натовского аэродрома. Дальше совершенно не имеет значения, кто там сидит. Потому что, еще раз говорю, технически это невозможно установить. Кто там сидит, как сидит. Я думаю, что я не исключаю, так сказать, того, что там вообще могут быть даже и натовские летчики. А почему нет? Ну, пойди проверь. Он оттуда взлетел, туда прилетел, как они себе. Они скажут, что это украинский самолет, они подарили его Украине, там сидит украинский летчик, но это просто слова. Вот. Я так понимаю, что именно об этом Медведев и говорил. Вот. И еще раз повторю мысль. Если мы для них конкретно, вот для этих самых стран Запада не будем создавать проблемы, да, экономического ли характера, там, политического, там, военного, они будут до бесконечности могут так воевать. Потому что, еще раз говорю, что там будет с Украиной, что там будет с украинцами, их как бы это тревожит в последнюю очередь. Вот и все. Поэтому с F-16-ми еще, значит, бабушка надвое сказала. Это же касается и всяких разных Таурусов, Шмауруса там, и всего остального. Но в любом случае, если они не будут чувствовать для себя какие-то проблемы и угрозы, да, абсолютно очевидно, что они могут так десятками лет вести эту войну. А почему нет? Что, они сами не страдают, так сказать, да? Они чувствуют себя в безопасности, а эти там пусть друг друга калашматят сколько угодно. Теперь по поводу Евросоюза, да, ну, да, такая оговорочка совершенно очевидна. А вот давайте, так сказать, дождемся выборов в Европарламент. Выборы в Европарламент могут действительно изменить ситуацию вообще в раскладе этих сил. Евроскептиков все больше и больше, значит, всяких разных недовольств Брюсселем все больше и больше, хотя, конечно, их всячески там прессуют, всех этих евроскептиков, да, вот в Германии вообще собираются запретить эту партию, так сказать, альтернативу для Германии, я думаю, что они будут пытаться это сделать как раз до июня, в июне выборы в Европарламент, но с большой вероятностью расклад сил там поменяется, а раз поменяется расклад сил, то поменяется и отношение к Украине и ко всем вот этим вот там, значит, проектам там куда-то расширения. Я лично думаю, что все это, конечно, фальшивка, никакую Украину, ни в какой Евросоюз никто принимать не собирается, слишком проблемно. Знаете, одно дело принимать в Евросоюз, значит, относительно благополучные страны бывшего Восточного Блока. Да, то есть, если вспоминать там про них, да, ну а что, почему нет, так сказать, да, и там берем там какую-нибудь Польшу, Венгрию, Чехию, страны, которые неплохо себе развили промышленность в годы, в том числе, советской оккупации, как они это называют, страны, так сказать, мирные, страны спокойные, вот, и то там было довольно много дискуссий по этому поводу, и то они до сих пор все сидят на европейских дотациях, обратите внимание. Даже эти страны, которые в достаточно благополучном состоянии входили в Евросоюз уже хрен знает сколько лет тому назад, и то до сих пор сидят на европейских дотациях все. Все. Вообще все. Включая даже вроде как самую успешную из них Польшу. До сих пор, прошло уже 30 лет, они до сих пор тянут бабки из Евросоюза. А что там говорить про Украину? В ее нынешнем полуразрушенном состоянии, с экономикой, которая там просто лежит на дне, и которая требует каких-то, ну, просто фантастических вливаний, да. Вот поэтому все это бла-бла про Евросоюз, как бы это ни о чем. Как раз наоборот, вот перспективу вступления в НАТО им сейчас заменили вот этими тремя ничего не значащими, значит, декларациями, вот этими соглашениями о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией, этой Франции и Германии. Да. Да. Пустые совершенно бумажки, предусматривающие консультации в случае какой-то там еще следующей агрессии России. Вот не это, о чем они говорят, а вот она когда-то еще когда-нибудь, когда будет, вот если она когда-нибудь будет, то значит тогда тут же консультация. Ну что такое консультация? Это можно в сортир на гвоздик повесить, все эти консультации, ничего это не значит. Да? Это первое. Второе, там вообще в этих документах есть такие странные, так сказать, формулировки, которые при желании можно трактовать так, что вообще это документы не между государствами, а между конкретными политиками. Вот, условно говоря, пока там Макрон конкретный или пока конкретный Шольц находится у власти, они будут действовать. А когда они не будут находиться у власти, там можно вот эти там, формулировочки можно там по-разному переставлять местами. Это вам взамен НАТО, а это вам про Евросоюз. Вот давайте дождемся очередных выборов в Европарламент. Да. Что бы там ни ждать, так сказать, я думаю, что никуда их там не возьмут. Это все, нафиг это не нужно, потому что все уже понимают, что с этим, так сказать, будут серьезные проблемы. И самое главное, вот они говорят, поставим F-16, поставим ракеты. А это не изменит стратегически ситуацию в отношении, так сказать, да, вот этой войны России и Украины. Не изменит. Да, это можно, с помощью этого можно кошмарить, так сказать, с помощью этого можно там поднимать там, так сказать, напряженность. Но военную победу с помощью этого одержать невозможно. Вот, собственно, и все. Тут вспоминают по поводу вот этих всех, кто подписал, да, как будут, в отношении кого будут действовать эти договоренности. Вспоминают договор 2+-4, это между двумя Германиями, ГДР и ФРГ, который был подписан в 90-м году. И там как бы вот даже в немецких телеграм-каналах вот этот документ там с печатями Сургучевыми, там перевязанной ленточкой ФРГшной. Вот. Но сами немцы указывают, ребята, документы фикция, потому что со стороны ФРГ подпись, да, Федеративная Республика Германия, справа постоянное представительство Германской Демократической Республики в Бонне. То есть это не от государства, да, не от государства ГДР, а от представительства. И они говорят, ну, в принципе, договор-то он не жизнеспособен, фикция все это. Может быть, там и на Восточной Германии тоже сейчас об этом документе вспомнят и скажут, ребят, вы нас тянете в экономическую дыру, там, в политическую дыру, а давайте мы вот этот документ аннулируем и разойдемся с миром. Ну, в Восточной Германии уже, к сожалению, некому вспоминать. То есть было бы неплохо, но вспоминать уже некому. Да, это все надо было делать тогда. Вот, и, в общем, это все лежит на совести тогдашнего советского руководства, которое, на мой взгляд, предпринимало совершенно бездумные шаги, абсолютно бездумные. Вообще какие-то фантастические, утопические, так сказать. Да, вот этот мечтатель, так сказать, уже ныне покойный, это Михаил Сергеевич Горбачев. Вот кремлевский мечтатель тоже, еще один. Вот, абсолютно утопические взгляды на жизнь. Недостаток знаний и профессиональной подготовки, хотя вроде бы, да, должно было бы быть как-то по-другому. И из этого совершенно как бы безответственные решения. Вот. Но интересно вот что. Интересно, что вся история распада Советского Блока, а затем Советского Союза, это везде такие вот какие-то фальсификации, понимаете? Вот там что ни возьми, все какое-то ненастоящее. Ненастоящий договор, о котором вы сказали, там, постоянное представительство ГДР в Бонне. Ну и что? Бонн на тот момент это столица ФРГ официальная. Да? Значит, это самое... Не расширение НАТО. Да, не настоящее обещание расширять НАТО. Нелегитимные, так сказать, эти самые соглашения в Беловежской пуще. Что, вот эти вот три человека имели право распустить Советский Союз? Нет, не имели. По советским законам, так сказать. А покупал-то ее по советским законам, как бы, да? Вот. Это самое. Совершенно по советским законам Беловежское вот соглашение, оно незаконное. И все так вот, вся вот эта история конца 80-х, начала 90-х, она вообще везде вот базируется на каких-то фальшивках. На каких-то полуподписанных документах, то ли да, то ли нет, на каких-то полуобещаниях, так сказать, что-то кто-то кому-то сказал, как бы и так далее, и так далее. Вот, в конце концов, на вот этой безответственности советского руководства, которое решило вдруг поверить, да, давайте поверим. И, честно скажем, я много раз про это говорил, на личной тяге Горбачева к мировой славе. Вот тоже к вопросу о страстях, грехах и прочее-прочее. У Михаила Сергеевича Горбачева, насколько я понимаю, была как бы... Он был невероятно очарован идеей своей роли в истории. Я и моя роль в мировой истории. И вот это явно ему вштырилось в башку. Ему показалось, что все, он там вершитель судеб. Оно так, в принципе, и стало. Только вопрос в том, вот это вершение, как бы оно со знаком плюс или со знаком минус. Там, как по мне, так со знаком минус. Но там действительно все вот эти решения, они все под вопросом. Ну и потом, да, вот то, с чем выступила немецкая община Крыма, вот там... Господин Гемпель там, да, вот в Крыму много всяких общин, вот в том числе немецкая община есть, вот, которые там призвали, значит, отказаться Российскую Федерацию от этого самого договора, потому что там его пункты там многие не выполняются, там, условно говоря, суверенитет Германии. Там, Германия должна была обрести, значит, абсолютный, ну, полный, стопроцентный суверенитет, вот, независимость в своих решениях внутренней и внешней политики от всех, так сказать, там, каких-то внешних сил, в том числе брала на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные войска. это обязательство нарушается, как оно нарушалось всю эту дорогу, так и сейчас нарушается. Потому что на территории ФРГ есть иностранные войска. Они там присутствуют, да, это войска НАТО. Вот он, американцы и все остальные, да. Ну, в общем, эти пункты, как бы, да, они нарушаются. Вот. Понятно, что если мы сейчас это отменим, это будет символическая вещь, но как только вот начался этот кризис, между прочим, еще там после 2014 года, а уж тем более после 2022, как бы, я говорил, что надо, на мой взгляд, пересмотреть вообще весь корпус наших договоренностей с теми странами, которые мы считаем враждебными, весь, и политических, и экономических, потому что, еще раз повторяю, как бы, да, без, так сказать, какого-то давления на них, им вот эти все эти призывы, значит, и прочее, оно и на них не действует. Все это им наплевать абсолютно, да. Пока их собственные интересы не будут ущемляться, они вообще ни о чем думать не собираются. Это совершенно точно. Еще о договорах. Вчера историческое событие было. В Госдуме расторгли соглашение, по сути, одностороннее, между Россией и Великобританией, которое действовало с 1956 года, о разрешении вылова британскими моряками в Баренцевом море нашей трески. И, как в Думе заявили, что по инициативе Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане. У них достаточно популярное блюдо, fish and chips, это как раз из той трески, той самой, да, возможной, которую вылавливали в Баренцевом море. Взамен Россия практически ничего не получала, а когда начались череда нелегитимных массовых антироссийских санкций, ну, соглашение просто... Было дело времени его расторгнуть. И тут в Госдуме, в Комитете по международным делам предложили продолжать такие инициативы. Мол, они с нами так, мы тоже с ними так. И заявили там, что Россия рассматривает возможность отказа от выполнения еще советско-американского соглашения Шеварднадзе-Бейкера, в соответствии с которым было разграничено морское пространство Берингова пролива. Подписано в 90-м году, в те самые годы, бурные 90-е. В соответствии с которым США получили около 30 тысяч квадратных километров исключительной экономической зоны СССР и более 40 тысяч квадратных километров шельфа. То есть мы могли и рыбу ловить, и могут там сейчас добывать какие-то ресурсы. Наверняка они там есть. Вот, и в Госдуме сказали, что в ближайшее время вот этот договор может быть денонсирован. То есть мы вернем себе 70 тысяч километров и исключительной зоны, и шельфа. Вот американцы, я думаю, не одобрят, но надо ли на их реакцию реагировать? Да, не надо, вообще никогда не надо было. Насчет вот этого договора, так сказать, fish and chips, то, что называется, да, это самое, про эту треску, вообще странная история. Это вот это, как это? Это волюнтаризм, как бы, да? Это Никита, значит, Хрущев с Украины, кстати говоря, выходец, со странными своими идеями в его лысой башке, которые как бы очень любили все наши эти сторонники оттепели, всякие разные художники, значит, писатели, поэты и все остальное, за то, что он вот вроде как начал разрушать культ личности Сталина. Ну, может, он и начал его разрушать, как бы, да, и в этом был какой-то плюс. Но, кстати говоря, что касается Хрущева самого, он тот еще, так сказать, демократ. Потому что, как известно, например, скажем, он сам возглавлял многие кампании по репрессии, в том числе на Украине, подписывая расстрельные приговоры, он лично, да. И, насколько я понимаю, как бы для него тоже вот этот вот уход от культа Сталина был важен и в личном плане, чтобы тоже и свои все вот эти грехи туда тоже все спустить на уже покойного Сталина, это все, мол, он виноват и прочее. Но вот это он подарил британцам вот это вот право бесплатного, безвозмездного вылова этой трески. Нафига? Почему? До сих пор вот окончательно никто сказать даже не может. Для чего? Взамен Советский Союз не получил вообще ровным счетом ничего. А теперь мы вот, уж про Крым я там не вспоминаю, волюнтаризм, одно слово. Правильно сделали, что его там выгнали? Правильно сделали, да. Ну, сейчас у нас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 12:36 в Москве. Мы продолжаем. Сергей Михеев и его «Железная логика». Ну да, еще немножко, так сказать, попинаем, значит, светлой памяти Никиты Сергеевича Хрущева. А вот реально, как, знаете, в Советском Союзе такая была тоже... Саркастическая пословица. Все вокруг народное, все вокруг мое. Взял и подарил. С какого хрена? Ничего за это не имел, как бы. Советский Союз ничего не получил. Вот он подарил. Говорят, ему нравилось все английское. Сам в вышиванке ходил. С Украины, кстати говоря, товарищ приехал, да? Это самое. Сам в вышиванке всю жизнь ходил, и в соломенной шляпе. Вот. Ему все английское нравилось, так сказать. Он там какие-то драгоценности Фаберже там дарил этой вроде как королеве, да? Значит, картина «Медведи на отдыхе». Ну, это я шучу, но, в общем, какую-то картину он там подарил, не помню какую, да, тоже. Твое, что ли? Ё-моё. Что ты вот даришь-то, так сказать, да? И опять я вспоминаю классику-то гайдаевскую, да? Условно говоря, ты что, сукин сын, так сказать, да? Разбазариваешь это государственное добро, там так никаких властей не напасешься, там типа, кемская волость, забирайте. Ни хрена себе. Вообще вот это все там, а, подарим это, подарим то-то, Шпицберген подарили, вот, да. Значит, ну с какой стати вообще, да? Я вот, например, не помню такого, чтобы, например, это, не знаю, какое-то советское воспитание реально, что ли, вот, при всем том, что я с уважением отношусь, но это правда. Вот. А вот давайте отдадим. Я не помню, честно говоря, чтобы нам кто-то что-то дарил, да, вот России. Аляску и ту продали, вот, хотя задешево, и не надо было ее продавать, вот, и деньги куда-то там по дороге растерялись, так сказать, ехать-то далеко. Ну да. Вот, но все равно хотя бы формально ее продали, а тут давайте подарим им, нифига себе, друзья нашлись, так сказать, родственники, да, родственники жены. Вот, поэтому... Ну, отменили, да, там говорят, что, может быть, мы особо-то ущерб этим англичанам не нанесем, но, тем не менее, я пересмотрел бы сейчас вообще все эти договоренности со всеми странами, проявляющими к нам, так сказать, ведущими в отношении нас враждебную политику. Вот, со всеми абсолютно. Вот, пересмотреть все эти договора и посмотреть, что работает, что не работает. По Шеварнадзе, да, ну, 90-й год, Шеварнадзе. Шеварнадзе — это вообще один из вдохновителей вот всей вот этой политики сдачи. Я так понимаю, что он и пел вот это вот там в ухо Горбачеву, там вот, давай вот это отдадим, давай вот это, они нам сейчас пообещают то, пообещают это, пятое, десятое. Интересно, что самого его потом вынесли фактически, так сказать, ногами вперед с должности руководителя Грузии, это самое, в результате вот этой пресловутой революции Рос, да, вот, и все остальное. Шеварнадзе один из вот авторов и архитекторов всей вот этой вот политики сдачи всего, что только можно. Германия, сдача Германии, вывода вот этих наших войск из Восточной Европы в поле, там, побросали этих самых военных всех, там, типа, вот как хотите, там, так и живите, да, и всего остального. Я бы весь вот этот комплекс договоров, да, вот с враждебными ныне нам странами пересмотрел. Ну, по крайней мере, подверг бы очень скрупулезному анализу. А что, а где, а как, и так далее, и так далее. Так же, как и вот все их имущество, этих компаний, вот там, конфискуют сейчас они наши деньги. Чем отвечать? Мы говорим, у нас есть чем отвечать. Давайте прям поименно назовем, чем отвечать, где, кому, как. Вот. Я думаю, что это было бы полезно. Ну, по поводу, да, конфискации, вновь тут волна поднялась. Видимо, уже к такой, к финальной стадии подходит этот процесс воровства замороженных активов российского Центробанка. Bloomberg публикует некое письмо неких экспертов, авторитетных по правовым вопросам, имена не упоминаются, но якобы это письмо экспертов уже разослано в столице стран Большой Семерки, и 10 экспертов и практиков международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США пришли к выводу, что в соответствии с их международным правом для тех стран, которые заморозили российские госактивы, законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая, ну, что Россия якобы нарушает фундаментальные нормы их международного права, и передать российские государственные активы в качестве компенсации Украине. То есть у вас суть, да, что мы разрешаем международные эксперты в области права международного. Те деньги, которые сейчас заморожены на счетах, не надо возиться там эти проценты высчитывать. Просто у себя их депонируете, забираете, и потом на законном, по их мнению, основании передаете украинским властям. Можете что-то себе оставить, что, скорее всего, и будет. Вот. Но как бы уже такое одобрение на экспертном уровне получено. Ну да, к сожалению, мы об этом говорили с самого начала, да, что не надо было быть дураками и размещать свои деньги непонятно где, непонятно у кого. Вообще, как только вы свои деньги кому-то отдали, они вашими перестали быть. Ну да, вот это просто реальность. Потому что там на том конце, так сказать, провода, что находится, так сказать, кто там, что им в голову взбредет, как это там будет все, чем, так сказать, сердце успокоится. Вот это все бабушка надвое сказала. Все эти гарантии, шмарантии и прочее, прочее, вся эта сказка, которая была очарована, как бы, да, наша вот постсоветская элита, вот, а там ведь не как здесь, да? Здесь вот можно было дефолты устраивать всякие разные, обнулять там эти самые, как бы, сбережения, значит, проводить девальвации там и все остальное. А там ведь по-другому. Вот это вернулось вам. Вот всем тем, кто свято верил, что там по-другому. Вот это вернулось, как бы, да, вместе с санкциями против разных олигархов там и прочее всего. Вот вы так верили в то, что здесь помойка, и здесь можно что угодно устраивать, да, а там вот там все по-другому, что вот вам сейчас это возвращается. Да, про это стоит еще раз, мне кажется, тоже вспомнить. Второе, то, что они их заберут, тоже понятно. Во-первых, тоже вы правильно сейчас заметили, они могут части себе присвоить в качестве компенсации за труды. Да. Вот их же там тоже сейчас вот это раздевают конкретно, да, по поводу помощи Украины. Ну, надо как-то это тоже это компенсировать. Я думаю, что там, значит, часть из них вцепится в возможность, значит, получить эти деньги себе, хотя бы часть какую-то. Ну, а третье, действительно, вроде как Украину эту бросить нельзя, а вот помогать ей уже не хочется. Не хочется, потому что слишком много денег там уходит, как это, как в трубу, там улетает вообще там со свистом, и никогда не вернется ни в виде чего. Вот такие дела. Но, к сожалению, это стало данностью. Как только они это арестовали, все сразу стало данностью. Я думаю, что это вопрос только времени, средств. Хотя некоторые вот эксперты говорят, еще попробуйте найдите. Говорят, что это вот суммарный как бы объем он есть. А вот как их вот... В Евросоюзе 207 миллиардов, статистика, евро, миллиардов евро заморожено. Но ну, наши до этого власти говорили, что там вы все-то не найдете. Ну, ну да, и вроде как их найти, так сказать, суммарная сумма, ну общая сумма вообще там называлась 300-400. Но это всего по миру, да, в Европе 207. По миру 400, да, и так далее, и так далее. То есть их тоже собрать еще надо будет, выудить. Вот. Но меня здесь в данном случае, я говорю, беспокоят два варианта. Первое, вот еще раз, не надо быть дебилами, да, которые поверили каким-то иностранным дядям. Почему? Потому что иностранные дяди разговаривают на иностранном языке, так сказать, курят большие толстые сигары, пьют джюс, так сказать, виски и все остальное. Нас же на этом развели. Нас же на этом развели. Вот там, по-другому, там вообще, там и воров-то нету. Там же никто ни у кого ничего не... Там же абсолютный приоритет права, стопроцентная, так сказать, святая как бы неприкосновенность частной собственности и прочее, билиберда, развели как детей, просто как детей, вроде как серьезных мужиков там и так далее. Они думали, что здесь, вы говорите, можно все делать, а там все будет это... А там же на яхтах с этими, такие, значит, стаканы, как бы там, ну, виски, там, кусочки льда, как бы, да, и все остальное. Это же чистое разводилово, чистой воды, как бы, да. Первое, навсегда запомните, да, что вашими являются только те деньги, которые лежат у вас в кармане, а все остальные не ваши, вот. Это первое. А второе, ну да, надо детально прорабатывать ответные меры. Потому что мы тоже вот хлестаемся, типа, да мы сейчас тут тоже, сейчас заморозим. Что заморозим? Где? Вот я, например, не очень понимаю, что конкретно и где мы. Мы сейчас заморозим, отморозим, разморозим, так сказать, заберем. Что, где, вот кто, у кого. Для того, чтобы они, может быть, немножко тормознули на этом пути, мы уже это обсуждали, было бы неплохо прямо вот по пунктам. Значит, у этих отберем, у этих, с поименованием конкретных владельцев, компаний, людей и всего остального. Может, они там как-то раз провернутся и скажут там, эй, алло, там, давайте, может, тормознем это дело. Тут они скажут, что вы, россияне, нарушаете международное право, потому что мы будем воровать-то деньги, по сути, государственные, Центробанка. А то, что у нас заморожено, это активы западных компаний, которые здесь, в том числе, не получают дивиденды, не могут продать свои доли в акции, вот что заморожено. Они-то скажут, мы-то казенные деньги, а вы частную собственность пытаетесь обобрать. Пусть они скажут, что хотят. Вот мы, на самом деле, их и разбаловали вот такими рассуждениями. Ну, у нас-то взяли, ладно, что там, условно говоря, у нас-то и так много, а вот у них нельзя, ведь они скажут. Да вот я просто не хочу, да, вот выражаться здесь, да не имеет никакого значения, так очень мягко скажу, что они скажут, понимаете? Не имеет никакого значения. Вопрос в том, что мы сделаем. Секундная пауза. Вести ФМ. Ну, я думаю, план мероприятий проработан, ответные действия будут. Ну, да, просто если мы ничего, Павел, понимаете, если мы ничего не делаем, а только говорим там, типа, мы так не поступаем, ну, это смешно. Это смешно, и главное, я даже больше скажу, это нечестно по отношению к нашим собственным гражданам. Потому что денежки, которые они заморозили, это денежки, которые сформированы были, в том числе, как бы, за счет налогов граждан, бизнеса нашего и всего остального. Вот и все. Давайте им подарим, так сказать, этим дядькам, да хрен им, ё-моё, так сказать, подарим это, подарим то, Берингов пролив, так сказать, деньги и все остальное. Я вообще не понимаю вот этого там такого якобы великодушия. Это нифига не великодушие никакое. Это глупость, перемешанная, так сказать, да, с чем-то гораздо более плохим. Вот так вот. Ну, американцы, кстати, уже ничего не хотят дарить Украине. Тут Трамп в предвыборном угаре сказал, что Украине больше, значит, никаких суд давать не будем. Будем, если будем помогать киевскому режиму, то только кредитами. Вот по-честному, да, вот кредит, вот проценты там вернут, не вернут, это уже дальше будут юристы разбираться. В Сенате сказали, что не кредиты давать, а выделять деньги надо только под залог полезных ископаемых. Вот мы вам определенную сумму даем, будьте добры, вот эту шахту, либо там вот этот земельный надел чернозема. Вот, под залог. Вернули, не вернули, все, мы это забираем. Кстати, вот эта история про экспроприацию полезных ископаемых на Украине достаточно сейчас большую волну возмущения вызвала почему-то, почему не знаю. Говорят, что, значит, процитирую, помощь западных союзников, да, США имеется в виду, Украине, уже похожа на рэкет. Всем известный по 90-м годам. Мне кажется, Украина из 90-х годов до сих пор не выбралась. Да вся эта история в стиле 90-х, во-первых. Во-вторых, как бы, ну, с самого начала так оно и было. Уже похоже на рэкет. А то, что, так сказать, вашими, условно говоря, значит, трупами ваших солдат, как бы, они решают свои проблемы, вот это вас никак не смущает? Вот это никак не смущает. Мы, по крайней мере, как бы, да, тоже несем потери, находимся в сложной ситуации, но мы свои проблемы решаем. Свои проблемы решаем. Свои геополитические проблемы, связанные там с безопасностью, связанные там с разными другими вопросами. Но это наши проблемы, мы их решаем. А то, что американцы как бы вашими украинскими, так сказать, руками, там, вашими трупами заваливают поля сражения, так сказать, решая свои проблемы, а не ваши. Вот это вас не смущает? Это рэкет, так сказать. Да это с самого начала была как бы, да, значит, история, базирующаяся на известном принципе «без лоха жизнь плоха». Лох в этом случае – коллективная Украина. Это и есть коллективный потерпевший, коллективный, так сказать, дурак, коллективная жертва мошенников. Вот это как бы не было заметно. А-ха-ха, это рэкет, видал? Это самое, так сказать, да, завелись. А знаете, почему завелись? Потому что, в том числе, значит, тут этот шум поднимает вот кто. Люди, которые погибают на полях сражений, это никто. Для современного украинского политического класса, для них эти люди тоже потерпевшие, тоже такие же лохи, которых они когда-то кинули в 90-е. Им их не жалко. А вот когда речь идет об активах, это то, что принадлежит сегодня конкретным собственникам на Украине. И тут вот они, так сказать, да, у них же тоже подконтрольные СМИ есть. И вот, как же, это же рэкет. То есть, значит, тех людей, которые погибают там, им не жалко. Потому что они на самом деле относятся к ним ровно так же, как Америка относится к Украине в целом. А вот здесь вот, значит, речь пошла про деньги. Одно дело, когда им, значит, предоставляют безвозмездную помощь, которую можно разворовывать. А другое дело, когда им говорят, а ну-ка сюда пришли, так сказать, да? Все, что у тебя есть, давай сюда. И это уже нет, это рэкет. Здесь они возмутились, здесь не заметили. А там они не заметили, потому что их это не касается. Потому что сами они, так сказать, в окопах не сидят. И родственники их тоже, так сказать, там не это самое, в шее не кормят, что называется, да, и так далее, и так далее. А здесь и не заметили, потому что им, это же у них будут отбирать-то. И в случае чего? У этого всего есть, значит, эти самые украинские собственники. Вот. Это не государство, это конкретные люди или там финансово-промышленные группы и так далее. У них в случае чего это и будут отбирать. Как это сделать? Значит, украинское государство, если на такие вещи пойдет, оно должно будет национализировать и отдать американским собственникам, принять какие-то законы. То есть это окончательный крах, значит, в том числе правящего класса Украины. Это окончательный крах всего того, что называется украинская держава. Да? И тут они начинают замечать, это же рэкет. Так и хочется добавить. Мы же сами так делали, так сказать. Да? Думали, что вы так делать не будете. Ага. Вообще слово рэкет, так на всякий случай, оно не русское. Нет. Где же его придумали? А? Где же его придумали? А придумали его в Соединенных Штатах Америки. Оно там появилось. Там на этом выросли огромные мафиозные кланы. Тоже, когда мы тут, знаете, начинаем рассказывать друг другу. Это мы самые плохие. У нас все самое плохое. Слово «рэкет» — это не русское слово. И не украинское, так сказать, да. Вот. Это американская действительность, зародившаяся в Штатах в начале 20 века, там, 30-е годы и прочее, прочее. На которых выросли там огромные там бандитские кланы, которые, между прочим, потом легализовались. И многие из них сейчас занимаются, так сказать, бизнесом. Многие из них, на самом деле, входят в американскую элиту. Вот, собственно, и все. Да, это рэкет, так сказать, представьте себе, это рэкет. Так оно и будет. А как вы хотели? Это чисто бандитская, так сказать, штука, когда бандиты сами там налетают, значит, это громят, там, воруют, там, значит, обувают. Крышуют. Потом... Они предлагают помощь, защиту предлагают. А потом сами же приходят и говорят, да мы тебя защитим, вообще вопросов нет, так сказать. Ты что, так сказать? Ты давай, значит, нам вот столько, как бы, да, и все, у тебя проблем не будет. Ну, в Сенате США сейчас так прямо и сказали. Мы вас будем крышевать, но уже не просто. просто так вот. Да, за соответствующие деньги. И тут, украинские олигархи и эти самые почувствовали, что-то знакомое. Чем-то знакомым запахло, так сказать. А не так ли мы начинали с ларьков, условно говоря, там, да, на этом самом, на каком-нибудь полтавском рынке, да, если там про Порошенко говорить. Вот. Это же вот мы так делали, елки-моталки. А с нами так не сделали. Это, если честно, проблема всей постсоветской элиты. Они думали, когда они дербанили Советский Союз, что вот они могут так сделать, а с ними так не могут сделать. А теперь оказывается, что вот это раз возвращается. Знаете, как это, карма, говорят, да? А на самом деле многие вещи как бы будут воздастся уже при этой жизни. Там не надо даже ждать это самое, ни конца света, ни смерти, ничего. При этой жизни уже будет пролетать. А это ровно то, о чем я как бы иногда вот говорю, украинская элита. Если у вас, у кого-то там остались мозги, то такие, как Даниловы, так сказать, и такие, так сказать, как эти самые ваши американские кураторы, они вас утащат в яму, они у вас все отберут, вас обезжирят по полной, с вас последние штаны снимут. Если вы хоть что-то, что вы называете украинским государством, хотите для себя оставить, то пора задуматься над тем, что с вами происходит. Вот, а американцы не становятся, конечно, а что им, так сказать, какая разница? Действительно, и действительно надоело, а что, конечно... Надоело, потому что это бизнес для них. Это политический бизнес. Они не видят отдачи. Отдача где? Ну, она есть где-то какая-то, но если так вдаль смотреть, то надо поставить людей на бабки, вот и все. Вот сейчас они этим и будут заниматься. Поляки тоже, вот фермеры поляки, вот сейчас все волнения связаны с тем, что они поняли, что, по сути, это тот же самый рэкет со стороны украинского олигархата. Там такие уже схемы вскрываются, что мы это думали, фермеры говорят, помогаем простому украинскому народу, а на нас олигархат наживается. Более того, там по мутным схемам заставляет в том числе у нас продавать по демпингу и американские товары. И вот они, вот они как бы поняли, что их крышует украинская мафия. Вот сейчас украинцы недовольны, что их крышует американская мафия, которые сидят в Белом доме и в других присутственных местах. По-другому не будет. Как в любой, так сказать, криминальной схеме, тут вход рубль, выход 2. 2 это в лучшем случае. Вот, а то и 200. Ну, должен же какой-то отдел по борьбе с организованной преступностью вступить в действие. Почему да, на тракторах вывешивают фермеры, там, Путин нас защитит и нас, значит, и решит проблемы и на Украине, и в Брюсселе, и в нашем правительстве. Арестовали, говорят, этого тракториста польского. Вот, ну, ладно. Но, тем не менее, что называется, там тоже поляки поняли, что к чему идет. Ну, оно идет к этому, но пока оно еще, так сказать, вот не дошло и будет еще доходить. То есть все еще какой-то ресурс есть. Но я говорю, те, кто хоть может хоть немножко думать дальше собственного, смотреть дальше собственного носа на Украине, мне кажется, должны задуматься. Кстати, тоже вот Медведев сегодня говорил, что там, типа, переговоры возможны с новыми людьми. Вот где эти новые люди? Это одна из главных проблем. То есть вот, грубо говоря, там вот эти люди, которые сейчас находятся у власти, они не способны к тому, чтобы включить заднюю. Для них это будет просто смерть. А новых как бы и не видать. Ну почему Урсула фон дер Ляйен говорит, давайте мы переговоры по Украине до смены Европарламента. В Штатах говорят, давайте мы дождемся, что там в ноябре будут с выборами президента американским. И вот все это действительно в подвешенном состоянии для украинского киевского режима. На сегодня все. Еще раз всех с наступающим 23 февраля. Всего доброго. Железная логика.